Глава третья. К вечеру мы уже сидели в наспех оборудованном окопчике, сразу напротив кордона. Сразу напротив нас находился блокпост, обложенный мешками с песком. На небольшой вышке стоял пулемет НСВ, за которым сидел солдат в каске. Границу, за которую нельзя было заходить, обозначала спираль Ягозы, растянутая прямо по земле. Конца ей не было видно. Надо полагать, охватывает город кольцом. Не надеясь только на пулеметы, через каждые 10 метров поставили вбитый колышек с табличкой «Мины». Убивать никого без нужды не хотят, но и не пропустят. Несколько раз подходили люди и что-то кричали. Солдат за пулеметом молчал, другие тоже только высовывали стволы автоматов в узкие бойницы. Один раз дали очередь поверх голов. Бесполезно. Я откинулся назад. Нужно было уже место для сна присматривать. На голой земле спать не хочется. Денис продолжал наблюдать, громко разгрызая сухарь. Мешок сухарей мы обнаружили в одном частном доме на окраине. Несмотря на древность, оказались вполне съедобными. Минут через пять... Когда я старательно обдумывал дальнейшие действия, он потянул меня за рукав. «Сергей, смотри!» — сказал он, указывая в сторону блокпоста. «Там кто-то идет». Я привстал и посмотрел в указанном направлении. Действительно, в направлении блокпоста шел грузный бородатый мужик в свитере, волоча за собой огромный мешок, в котором громыхали непонятные железяки. Подойдя вплотную к колючке, он остановился. Громко крикнул что-то насчет какого-то уговора. «Так, это уже интереснее». Взяв бинокль, я разглядел, что в свободной от мешка руке у него зажата граната. Кажется, РГД-5. Страховка, чтобы не кинули. Стоял он долго. Наконец, из глубин блокпоста вышли двое. Солдат с большим деревянным ящиком, а с ним худой мужчина средних лет в камуфляже, но без погон. Они подошли к границе и стали разговаривать. Сам разговор мне не был слышен, но пришедший мужик потрясал у них перед носом то мешком, то гранатой, настойчиво объясняя что-то. Кончился диалог тем, что он перебросил мешок на другую сторону. Человек без погон осторожно заглянул туда, потом сунул руку. Через некоторое время он кивнул солдату, и тот передал мужику ящик. Прежде чем его взять, мужик осторожно воткнул в гранату чеку. Потом он закинул ящик на плечо и пошел обратно с довольным видом. Я начал делать выводы. Первое. Никакого вируса нет. Иначе бы эти двое в скафандрах стояли, и уж точно бы никакие мешки отсюда не принимали. Второе. Какая-то торговля с внешним миром присутствует. Нужно только узнать, что он им продал. «Этого глушим», — сказал я Денису и отправился на перехват. При этом, даже если мужик этот один, что далеко не факт, он вдвое тяжелее меня, так что глушить его будет как минимум непросто. Но меня это от чего-то не заботило. Я был уверен, что справлюсь. Перехватили мы его сразу, как только он вышел из поля видимости блокпоста. Аккуратная подсечка вывела его из равновесия, а руками я немного подправил направление падения, так, чтобы головой он врезался в бетонный столб. Большая масса тела в итоге пошла ему только во вред. Теперь он лежал рядом с полученным от военных ящиком, постепенно приходя в себя. Из ссадины на лбу стекала тонкая струйка крови. Денис кинулся вскрывать ящик, а я быстро обшарил карманы. В результате стал обладателем гранаты и пистолета Макарова. Тут пленный, стиснув зубы, застонал. «Ага, готов к разговору». Я упер ему в ноздри стволы обреза и спросил. «Жить хочешь?» Он едва заметно кивнул. «Ствол убери, не убегу». «Не убежишь. Я слушаю», — сказал я, не убирая оружие. «Что говорить-то?» В этот момент Денис вскрыл ящик и протянул мне банку. «Тушенка тут». «А вы что думали, пулемет?» – проворчал пленный. «Что в мешке том было?» – спросил я, еще сильнее вдавливая стволы. «Дрон». «В смысле?» – не понял я. «Без смысла. Дрон летающий, точнее, обломки его. Потому и на ящик тушенки сменял. За целого бы вагон у них запросил». «Как сумел добыть?» «Не я это. Это Пашка из нашей команды, мент бывший. Его прижали к стенке, но стрелять почему-то не стали. В плен, наверное, хотели взять. У него граната была. Так он ее кинул удачно». «Гранаты хватило, чтобы на куски разорвать?» – не поверил ему я. «Нет, гранатой он только повредил ему чего-то. Самого контузило и осколками посекло неслабо. Он ведь совсем рядом стоял». «Ближе к телу», – оборвал я его. Страдания бывшего мента меня волновали мало. «Так я и говорю, повредил какой-то контакт над правым крылом сразу. Тот повисел с полминуты, поискрил немного, как бенгальский огонь, а потом взорвался. Пашка еле отползти успел». «Ясно все», — я задумался. «Сами-то кто будете?» «Кто? Да никто. Люди, которые жить хотят. Вот кто. Я да сын мой, да Пашка, да вояк двое, срочники. Забыли их здесь. Может, еще кто к нам прибьется. Никого не трогаем, но и за себя постоять можем. Пока. Что дальше будет, не знаю. Народ местный, день ото дня все больше дичает и оскотинивается. А звать тебя как?» «Семен Голытьба. Это не прозвище, фамилия такая». «Сергей Миронов», — представился я. «Денис, возьми две банки, положи в мешок. Извини, Семен, но гранату тоже изымаю. А в целом, иди с Богом, и мы пойдем». Пистолет я разрядил и бросил его в одну сторону, а обойму в другую. Теперь не выстрелит. А мы с напарником пошли дальше. Меня интересовало, как выглядит запретка в других местах. Ничего нового мы не увидели. Только ягоза была уже на вбитых в землю уголках и в три ряда, один над другим. От зазубренных спиралей тянулись тонкие проволочки, как будто прямо в землю. Сразу под колючкой и позади нее. Аккуратно протянув руку, я отгреб землю и сухие листья так, что стало видно темно-зеленый цилиндр, вкопанный в землю с торчащим запалом. «Знаешь, что это?» – спросил я Дениса. «Нет», – Денис покачал головой. «На тушенку похоже». «Тушенка получится из нас, если мы эту проволочку заденем или обрезать попытаемся. Мина это, ОЗМ-72, осколочная, прыгающая. Когда срабатывает, подпрыгивает на метр, а потом вокруг себя осколками бьет. Сколько, думаешь, там осколков?» «Не знаю», — он пожал плечами. «100?» «3200. Ничего живого не оставляет вокруг». «А ты вытащить ее сможешь?» «Эту, может быть, смогу, если сапер никаких дополнительных сюрпризов не оставил. А сколько их тут всего? Не факт, что соседнюю не задену. Пусть уже стоят. Если судить по следам, то место это регулярно патрулируется. А дальше вон там, в зарослях, еще что-то есть, вроде блоков бетонных. Это против автомобильного тарана». «А если бы я был с той стороны, то еще бы и камер слежения понавешал и минометную батарею пристрелял». «Хорошо, что ты не на той стороне», — сказал Денис, поежившись. «Там и без меня спецов достаточно. Идем». И мы пошли. Сначала вдоль границы. Минут через пять действительно услышали шаги. Отошли в сторону и оттуда под прикрытием кустов рассматривали группу из десятка военнослужащих, идущих по периметру. Так и есть. Причем период между проходами двух групп меньше, чем время, необходимое для разминирования. Не дураки границу ставили. Далеко не дураки. Кроме прочего, солдаты имели вполне ухоженный и сытый вид. Не похоже, что там на Большой Земле война идет. Видимо, апокалипсис имеет локальный характер. Все, можно идти назад. Теперь нужно попробовать выжить там, в городе. И не просто выжить, а попытаться воевать с врагом, кем бы он ни был. Его дроны тоже, как оказалось, не бессмертные, да и вряд ли их у него бесконечное количество. Да и не только это, есть и другие враги, например, неадекваты в людской массе. Те, кто уже территорию делить начал и глотки за еду резать готов. Народа в городе мало осталось, от силы процента 3. Да погибло немало, и от взрыва, и от дронов этих. Прокормить такое количество вполне реально. Можно при желании и с внешней охраной договориться. Им проще изредка тушенку нам подбрасывать, чем ждать, пока мы с голоду на штурм полезем, не считаясь с потерями. Для начала переговоров, конечно, придется им подбросить что-либо интересное, но за этим дело не станет. Теперь мы бодро шагали обратно по частному сектору. Солнце уже садилось, нужно было подыскать место для ночевки, но с этим проблем не будет. Пустых домов много, где-нибудь приткнемся. Уже на подходе к многоэтажным домам я завернул в переулок, выискивая наименее приметную избушку. Но еще раньше, чем мы вошли за ограду, нас окликнул старческий голос. «Грабить пришли? Или дело у вас?» Обернувшись, мы увидели старушку лет 70, стоявшую за соседним забором. «Чего ты, бабушка? Нам бы переночевать только, а утром дальше пойдем», — объяснил я ей. «Ну, коли так, заходите». Она распахнула калитку. «Переночевать вам найдется где, да и угостить смогу». Когда стемнело, мы уже сидели в свете фонарей на кухне и со смаком употребляли вкусный борщ, в который пошла одна из трофейных банок. Старушка, которую звали Надеждой Васильевной, негромко жаловалась на жизнь. «Мука пока есть, а вот крупы закончились, не догадалась запас сделать. Кто же знал о таком?» «Ну ничего, скоро картошка молодая пойдет. Прожить можно будет. Если в силах буду, то и у соседей выкопаю. Им-то уже не нужно. Одна я осталась. Все бы ничего, да нелюди эти шастают». «Какие нелюди?» — спросил я с набитым ртом. «Железные?» «Куда там?» — старушка всплеснула руками. «Железных я и не видела сроду, только слышала, что есть где-то. Настоящие, живые, что по домам шастают. И ладно бы только грабили. Люди ушли, добро им без надобности. Они вон две хаты спалили с левого края. А позавчера видела, как человека забили насмерть. Полдня могилу копала, скоро и ко мне придут. А у меня и оружия нет никакого». «А вы стрелять умеете?» – удивленно спросил я. «А как же?» С достоинством ответила Надежда Васильевна. «Отец мой, фронтовик, дважды ранен. Он после войны лесничим был. Я все детство в лесу провела. Так он меня и стрелять учил. И из ружья умею, и из трехлинейки. Силы мои уж не те, но ружье удержать смогу». «Однако», — сказал я, — «завтра придумаем что-нибудь». После ужина благополучно завалились спать. Никто нас не тревожил до утра. Утром после подъема и умывания я сказал Денису. «Помнишь, где ружье спрятал?» Он кивнул. «Сгоняй туда, принеси двустволку и патроны все, бабушке отдай». Парень обернулся быстро. Надежда Васильевна, получив подарок, широко улыбнулась. «Хорошее ружье. Запущенная, правда, ну да ничего, вычищу. Спасибо вам, и за патроны спасибо, мне их хватит». Распрощавшись с доброй хозяйкой, мы направились обратно. Если я правильно понял устройство города, то центр его сейчас захвачен не пойми кем. Если идти от него в нашу сторону, то будет условно-безопасная зона, где сейчас резвится всякого рода мразь. а с другой стороны от центра все разрушено взрывом, а по периметру кордон. «Что сейчас делать будем?» – каким-то убитым голосом спросил Денис. «Сейчас?» – я задумался. «На повестке дня добыча жизненно важных ресурсов. Понятно, путем мародерства, разбоя и обмена. Далее – расширение группы за счет адекватных людей, одновременно с отстрелом дегенератов. Потом охота на дроны». «Думаешь, получится?» – с сомнением спросил он. «Как показала практика, нет ничего невозможного. Что касается коллектива, то, поверь мне, хороших людей больше. Просто у плохих более активная жизненная позиция. Но для начала нужно базу создать». «Базу? Где прятаться будем?» «Не только. Вообще центр, откуда будем совершать рейды. А помимо этого, желательно с кем-то поговорить, вменяемым». «Ну...» — он задумался. «Я могу показать кое-кого. Насчет вменяемости только сомневаюсь. Показывай». «В том доме, где мы ночевали, точнее, не в нем, а недалеко, Васька хотел обосноваться». «Что за Васька?» «Мужика так зовут. Твоих лет где-то, чернявый такой, на нерусского похож. С ним еще человек 10. Они жратвы уже нахапали вдоволь и искали, где все свалить и в оборону сесть. А там типа дом элитный, квартиры большие, вот они и пригляделись». «Так они там или нет?» – не понял я. «Не знаю я», – отозвался он. «Собирались, это я слышал. А пошли или нет, не знаю. Прогнали меня, сказали, буду еще под ногами путаться и их добычу хватать, застрелят». «Веди», – решительно сказал я. Элитный дом, где якобы осели искомые личности, располагался на просторной площадке. По-хорошему, там еще два таких же построить можно. Вот только некому уже. Зато для нас все складывалось как нельзя лучше. Засев в доме напротив, не таком элитном и уже порядком разграбленном, мы могли вести наблюдение, оставаясь незамеченными. Бинокли у нас для этого были, оставалось только ждать. Первые полдня ожидания обогатили нас немалым количеством информации. Те, кого мы искали, действительно сидят в этом доме, заняли второй этаж из 5. Там постоянно слышны удары, подозреваю, хотят пробить стену и соединить квартиры. Численность определить не получалось, но ясно, что не меньше 10. Стволов на всех не хватает, если выходят втроем, ствол только у 2, ружья в основном. Денис говорил, что у главаря, Васьки этого, сайга есть, но точнее марку назвать не смог. Сказал только, что нарезная и полуавтомат. Во дворе стоит джип, и, сдается мне, стоит он там неспроста. Средство экстренной эвакуации комсостава. Не самый удобный вариант. Джип, даже самый навороченный, слишком уязвим. Уехать под градом пуль вряд ли получится. Вообще заметил, что техники в городе достаточно, но даже в спокойных местах ее не используют. Дронов боятся. К вечеру ожидание уже начало утомлять. Пора действовать. Нам, в общем-то, только поговорить нужно. Если не договоримся, то будем воевать, но потом. Сейчас я отсюда уйду, а потом вернусь и начну боевые действия. Дело было за малым – вызвать главаря. Удачный момент для этого выпал уже незадолго до заката. Двое членов банды, один с ружьем типа Денисова дробовика, другой с топором в руке, отправились куда-то. Они часто курсировали по окрестностям и приносили баулы с вещами в новый дом. Теперь их путь лежал мимо нашего наблюдательного пункта. Оружие за спиной, в руках 4 немалого размера сумки. Выбрав место с расчетом, чтобы нас не увидели другие, мы спрыгнули из окна первого этажа перед носом у них и вежливо предложили остановиться. «Кто такие?» – начал с места идущий первым, молодой мужик с брюхом и большой залысиной. «Валите отсюда! Место наше!» «Молодой человек, я бы не советовал вам так разговаривать с теми, кто сейчас направляет на вас ствол». «О чем мне твой ствол?» — он не успокаивался. «Знаешь, сколько нас? И все при стволах». «Да ну», — удивился я, направляя обрез ему в живот. «Вижу я, что даже группы вооружить не можете. При стволах они. А если при стволах, то что с того? Стволы ваши там, а я здесь. Или ты думаешь, что вас старший, обнаружив твой объеденный крысами труп, все бросит и побежит вендетту устраивать? Нет, не спорю. Он, конечно, расстроится. Две пары рук в минусе, а еще важнее ствол и добыча. Вот только войну никто не устроит из-за этого. Да и с кем воевать? Мы не чей-то дом или семья. Мы сами по себе. Сегодня здесь, а завтра там». «Чего хотел?» Мужик по-прежнему скалился, но гонор потихоньку шел на убыль. Сказанные мной слова легли на верную почву. «Вот это уже разговор», — похвалил я его. «Мне ваш старший нужен. Василий, кажется. Вот к нему разговор есть». «Не будет он говорить», — упавшим голосом произнес второй. «Сразу стрелять прикажет». «Ну, тем хуже для него. Но попробовать стоит. Ружье ваше я оставляю в залог. Баулы можете забирать. Жду его к себе сразу, как только доложите. Пусть один приходит». «А что сказать? Ты кто сам будешь?» «Серега Миронов меня зовут. Да ему это ничего не скажет. В общем, жду. Пусть к дому подходит. Переговорим и разойдемся. Или нет, это ему решать». Ружье они отдали без сопротивления. Потом подхватили сумки, в которых я разглядел рулоны ткани, и понуро побрели домой. Втык, конечно, получат, но дефицитный ствол желательно будет вернуть. Так что стимул есть, и немалый. Мы сели к окнам и стали ждать. Теоретически нас могли обойти, но делать это придется по очень широкому кругу. В любом случае сюда придут. Через некоторое время после возвращения двух неудачников в доме раздался медвежий рев. Маты сыпались, как из рога изобилия. Подозреваю, что и по роже они тоже получили. Потом наступило затишье. Через некоторое время двери подъезда распахнулись, и в нашу сторону пошел человек в кожаном пиджаке. На плече его висела упомянутая сайга, но агрессии он пока не проявлял. Шел размеренным шагом, не торопясь, проявляя достоинство. Выглядел он действительно как не русский, но не как кавказец или среднеазиат, а скорее как цыган. Приблизившись к стене дома на 10 метров, он скинул с плеча карабин и крикнул: «Кто здесь?» «Ствол прибери и заходи», — спокойно ответил я. «Поговорим и разойдемся». «Не о чем говорить», — проворчал он, но карабин на плечо повесил и к двери подошел. «Место это наше, мы с него не сойдем. А хотите войны?» «Да срать я хотел на ваше место», — прервал я его. «И хабар, собранный, меня не интересует. Представляешь?» Он вошел в двери и пристально посмотрел на нас. Я сидел на стуле, обрез держал под рукой, но направлять на него не собирался. Если нужно будет, успею схватить. В другом конце комнаты сидел Денис, тоже держа свою двустволку на коленях и положив руки сверху. «Ты присаживайся», — я указал ему на стул сразу у входа. «В ногах правды нет, а разговор к тебе и правда серьезный». «Для начала изложи, кто ты», — выдвинул он условия, присев на стул. «Потом предлагай, потом объясни, в чем твой интерес». «Кто я? Вопрос второстепенный. Имя свое я уже называл. Твои люди тебе его передали. А разговор у нас будет о планах на будущее». «Мои планы уже готовы», — он откинулся на спинку стула. «И что за планы?» — с усмешкой спросил я. «Нахапать добра, сложить в подвал и сидеть на нем, дрожа от страха и стреляя на каждый чих? Отличные планы. И пока, надо сказать, они себя оправдывают. Просто народ еще не оголодал и не оскотинился до конца. В городе считай, что безопасно. Дроны я не учитываю. Твои люди даже добро таскают, не таясь. А скоро все изменится. Станет голодно, холодно. Запасы, даже самые большие, имеют свойство кончаться. Так ведь?» «Ну так», – нехотя ответил он. «Что с того?» «А то, Вася, что через пару месяцев беззаботное житье закончится, а голодавшие люди вспомнят, кто и сколько в нору уволок. Вы сидите крепко, но вас не полк, и пулеметов нет, и выходить хотя бы за водой вам придется. Очень скоро вас валить начнут по одному, просто чтобы вас ослабить и ствол забрать. А к зиме ближе, подозреваю, будут и просто на мясо забивать. Голодные люди брезгливостью не страдают. Справимся, зря пугаешь». «А я не пугаю. Эту информацию ты и сам мог получить, если бы мозгами раскинул». «К чему разговор? Ему явно не нравились мои слова. Давай уже к делу». «Дело выглядит так. Первое. Надо укрупнять группировку. Контакты с соседями наладить. Времени немного прошло, счета взаимные пока не накопились. Второе. Частично сохранился частный сектор. Это огороды, засеянные, замечу, урожай с которых очень поправит ситуацию с продовольствием. Не только на этот год, но и после». «Тебе череп не жмет?» — на полном серьезе спросил Василий. «Думаешь, до тебя никто об этом не вспомнил?» «Думаю, что сельскохозяйственный труд в условиях постоянной войны малоэффективен. Как ты себе это представляешь? Один с кетменем картошку окучивает, а 10 вокруг бегают с ружьями?» «Именно поэтому никто туда не лезет. Пока. Ближе к осени потянутся все. Что тогда начнется, не знаю». «Вот для этого и нужен пункт первый. Выживать нужно в коллективе, а то, чем заняты вы, называется доживанием, и приз в этой игре – возможность умереть последним, доев своего менее удачливого товарища». «Думаю я, что кордон не навечно, откроют когда-то», – сказал он без особой уверенности. «А вот третье – нужно установить контакт с внешним миром. Связи тут, как я понял, нет?» «Ни мобилы, ни спутниковые, ни рации простые. Даже приемник Европу Плюс не ловит». «А значит, путь один – контакт с кордоном». «Они не разговаривают, стреляют. Сначала поверх голов, а потом...» «Ойли! А я вот своими глазами видел, как один мужик у солдат ящик тушенки выменял». «На что?» Его явно заинтересовало. «На обломки дрона. Ради такого вояки на переговоры пойдут». «А не свистишь ли ты? Первые 2 дня пытались с дронами воевать, так все уже в землю легли. Не убиваются они, никак». «И тем не менее у одних ребят получилось. А что сделали одни, могут повторить другие». «Красиво ты расписываешь», — сказал он, поднимаясь со стула. «Но я пока на своем стоять буду. С другими поговори. Я не против мирного сосуществования. Глотки резать за еду мне не хочется. Хотя, как знать, возможно, в голодное время я и передумаю. Ружье верни». «Держи». Я протянул ему ружье и тоже встал. «Кстати, о еде. Нам бы тушенка не помешала. Банок 10 не подгонишь? Только хорошую, без сои. Благотворительностью не занимаюсь. И в мыслях не было что-то просить. На обмен патроны есть. Дура твоя, под 7,62? Ну, одна банка, 10 маслят. Один на проверку возьму». «Договорились. 100 патронов и один на выбор, выстрелишь в воздух». «Ждите», — сказал Василий и покинул нас, проворно выпрыгнув в окно. Ждать пришлось недолго. Через 5 минут после того, как местный Курбаши вернулся в дом, он уже вышел снова, видимо, не доверяя обмен никому из своих людей. В руке он держал пакет с компактным и тяжелым грузом. Я достал из запасов 5 бумажных пачек, из 6-й выковырял 1 патрон и положил рядом. Обмен состоялся в молчании. Василий взял в руку свой карабин, сильно напоминающий АКСУ с укороченным магазином. Вынул магазин, выковырял патрон из пачки и с легким щелчком вставил его внутрь. После этого он сгреб пачки в обширные карманы пиджака, после чего выскочил на улицу и с улыбкой передернул затвор. В момент выстрела Денис, ранее молчавший, вскинул руку и как-то странно замычал, словно хотел что-то сказать, но ему зажали рот. А в момент, когда Василий нажимал на спуск, я увидел, куда указывает его рука. Там из-за поворота чинно выплывал дрон. Не знаю, заметил ли он стоявшего снаружи Василия, но вот выстрел услышал точно. «Валим!» – выдохнул я, подхватывая рюкзак и винтовку. Василий оперативно запрыгнул обратно, и мы втроем кинулись вверх по лестнице. Выход на чердак был открыт, так что кое-какие шансы у нас были. В любом случае, бежать по улице от самолета – занятие бесперспективное. Остановились на пятом этаже. Встал вопрос, лезть ли на чердак. Вряд ли получится сделать это бесшумно, да и погоня сейчас пожалует. «Он сюда не пролезет», — сказал Василий, — «да и стену вряд ли пробьет». «Зато пауки пролезут», — парировал я, доставая обрез. «Ждем». Железный враг не подвел. Очень скоро мы услышали топот множества железных ног по лестнице. Я поднял обрез. Пауки могут быть из сколь угодно прочного сплава. Законы физики никто не отменял. Горсть свинца существо такого размера просто сметет. Вопрос только, чем они могут быть вооружены? Когда первый паучок показался на ступенях, я прицелился. Но Василий меня остановил. «Не гони, рикошетом всех нас зацепит. Так растопчем». Он действительно поднял ногу и наступил на небольшого размером с кулак механического монстра. А дальше все пошло не так. Во-первых, придавить его к полу не получилось. 8 суставчатых ног, каждая толщиной с карандаш, выдержали вес взрослого человека. Во-вторых, одна из ног развернулась вверх и ударила его по ноге неслабым разрядом тока. Синяя искра влетела под штанину, и Василий с криком отпрыгнул. А паучок сразу же прыгнул ему на ногу, чуть ниже колена, и применил другое оружие. Что это было, я сразу не понял. Скорее всего, заряд взрывчатки направленного действия. Паук впился в ногу. Раздался хлопок. Василий с криком повалился на пол, штанина мгновенно пропиталась кровью, нога в ботинке выпала наружу. Кричал он, впрочем, недолго. Тот же паук прыгнул ему на голову и, обхватив ее ногами, словно зародыш чужого, впился ему в лоб и начал его сверлить. Так мне показалось. По голове потекла кровь. Василий все еще отчаянно трепыхался, но видно было, что ему пришел конец. Наплевав на возможные рикошеты, я выпалил из обреза, разбив вдребезги и железного паука, и голову Василия. Второй патрон потратил на следующего, третьего отстрелил Денис, потратив оба патрона. Дальше, не желая испытывать судьбу, мы кинулись вверх по лестнице. Пауков было еще много, и они нас преследовали, ловко перепрыгивая со ступеньки на ступеньку. Скорость наша была гораздо выше. Вполне могли оторваться, но, увы, для этого нужна бесконечная лестница, а у нас только 5 этажей. «Лезь на чердак!» — крикнул я Денису, заряжая обрез. «Надеюсь, по такой лестнице паучки забраться не смогут». Я навел стволы на лестничный пролет, а парень начал подниматься к люку, подхватив рюкзак, винтовку и ружье. Атака снизу от чего-то задерживалась, хотя цокот железных ног был слышен отчетливо. Вдруг рядом со мной упало ружье, а следом и сам Денис, сунувший уже голову в люк, мешком свалился вниз. Он, в отличие от Василия, не кричал. Видимо, механическая тварь вколола ему транквилизатор или оглушила разрядом. Помимо восьми опорных ног, у твари оказались еще какие-то тонкие металлические щупальца, которыми она забуривалась ему в лоб. Сбить паука пинком получилось, вот только спасать Дениса было уже поздно. Лоботомия завершена, и даже кусок мозга удален. Во лбу у парня зияла кровавая воронка, сантиметров 5 диаметром. Глаза безжизненно смотрели в потолок. Но рассматривать его дальше мне было некогда. Паук никуда не делся. Быстро втянув щупальца в брюхо, он сориентировался, отыскивая глазами, если таковые у него были, обидчика. А отыскав, бодро кинулся на меня. А по ступеням уже поднимались его коллеги. Ближнего получилось сбить выстрелом, а второй выстрел ушел в пустоту. Трое на лестнице с поразительной ловкостью отпрыгнули в стороны. Лезть на чердак было смерти подобно, поэтому я распахнул дверь в квартиру, которую заранее оставил открытой, чтобы свободно перемещаться по дому, и заскочил внутрь, дважды провернув замок. Их это не остановит, но хоть перезарядиться смогу. Действительно, стальная дверь продержалась полминуты. Потом замок просто вынесло кумулятивной струей. Изуродованная дверь приоткрылась, и в квартиру вполз еще один восьминогий робот. Этому не повезло, увернуться от картечи не вышло. Его просто разметало на куски. А вот двое других оказались умнее. Они полезли в квартиру не по полу, а по стенам, непонятно как удерживаясь. Я кинулся в другую комнату, роняя за собой шкаф с одеждой. Одного удалось сбить и даже придавить к полу, но и это его надолго не задержало. Межкомнатная дверь подарила три драгоценных секунды. Перезарядка. Картечи больше нет. Пуля. В один и в другой ствол. Промахнуться нельзя. Бежать уже некуда. Легкая фанерная дверь слетела с петель. Выстрел. Удачно, еще один разлетелся на куски. И последний. Пуля прошла мимо, но с одним можно и поиграть. Я вскочил на диван, переламывая обрез. Он вскочил следом, перепрыгиваю через него, одновременно загоняя в стволы новые патроны. Роняю на него трюмо. А когда он из-под этого трюмо выполз, я смог его подловить. Свинцовый шарик расплющил некрупное шарообразное тело паука. Ноги еще какое-то время выбивали дробь, но постепенно затихли. Что дальше? Уходить. Знать бы еще куда. Я выглянул на балкон, где нос к носу столкнулся с дроном. Какое-то время мы просто рассматривали друг друга. Метнуться назад я не мог, расстреляет иглами в спину. Но пока я ему зачем-то нужен. Из тела стального монстра выдвинулись многосуставчатые механические руки и протянулись ко мне. Левая от меня металлическая клешня раскрылась и изнутри выдвинулась игла. Вот значит как. Схватят, уколят и все. Оставалось неясным, зачем им люди, причем живые. Пока железные руки тянулись ко мне... Мои руки, бросив бесполезный уже обрез, вынули чеку из гранаты. «Какой-то контакт над правым крылом сразу», — звучал в голове голос Семена. Пальцы отпустили предохранительный рычаг. 4, 3, 2, 1. Граната летит вперед, я падаю на пол с призрачной надеждой, что тонкая пластиковая перегородка защитит от осколков. А через секунду наступает темнота.